Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодняшняя наша беседа обобщит все то, что было говорено с чувством, с толком, с расстановкой о человеческих страстях. Мы побеседуем с вами о покаянии, приуготовляя себя ко святой чаше, к таинству причащения, даруемого нам во исцеление души и тела и во оставление грехов. И действительно, лучше всего узнать свою душу, узреть грехи свои, как следует рассмотреть язвы совести, может православный христианин, стоя пред святой чашей, готовясь принять в сердце самого Искупителя Иисуса Христа. Воистину, эта трапеза превышает всякое разумение о ней. Ничто в мире даже отдаленно не может сравниться с тайной вечери. Господь предлагает на этой трапезе небесную манну, источник вечной жизни, средство к оправданию, предлагает самого себя во спасение душ и телес наших. Благодатью Божией мы будем введены на литургии, главном богослужении Матери Церкви, в Сионскую горницу, в которой Христос учредил новозаветную Пасху, заранее повелев своим ученикам приготовить все необходимое для ее свершения. Принять участие в Тайной Вечере Господа приглашается всякий, кто отрожден свыше водою и духом. Всякий, кто, пожелав, уверовал, крестился. Всякий, кто сознает себя учеником Господа и членом Святой Соборной Апостольской Православной Церкви. И, приступая ныне к бессмертному царю, оглядываясь назад, видим, что до принятия нами крещения, это относится к людям в зрелом возрасте, вошедшим в купель, жизнь наша составляла полный мрак, была нечиста, греховна и, может быть, даже мерзкой в очах Божьих. Но и крещенные братья и сестры, отчужденные с детских лет от церкви, пребывали в непроницаемом мраке страстей, смертных грехов, блуда, прелюбодеяния, убийства утробных младенцев, сатанинской гордыни, тщеславия, злобы, ненависти, сребролюбия, жадности, лихоимания, нечестия и нечестности и воровства. Жизнь многих из нас, к сожалению, была отмечена этими гнойниками и язвами до тех пор, пока мы стояли праздными вне врат Божьей Церкви, до тех пор, пока не знали, что нас ждет любвеобильный Господь, учредивший тайную вечерю, желающий насытить нас телом и кровью своими. Воистину, Господь хочет соделать нас участниками божественной жизни, возвратить дар благодатного бессмертия, ниспослать истинное счастье, блаженство и восстановить радость бытия. И поэтому мы никогда не устанем, созерцая нынешние богатства, я разумею, Христа, почеловечившегося, сокрушаться и плакать, окаивать себя и суждать за многие и многие годы, прожитые без Бога, не по Богу, против Бога, прожитые в нечистоте и пороках, что неминуемо ходатайствовало о нашем вечном осуждении и погибели, если бы не всепросвещающая благодать Духа, привлекшая нас к покаянию. Поэтому, воспоминая греховное житие наше, мы обращаемся к Господу с плачем: «Прости нас, милосердный Боже!» Осознавая на себе милость Искупителя, приемлющего всякого, кто истинно кается, говорим: «Слава милосердию Твоему, Господи!» Апостолы получают от Христа повеление приуготовить все необходимое к свершению вечери. Оставив житейские попечения, они исполняют слово Владыки без всякого промедления. Нам же должно каяться в том, что, в отличие от учеников Спасителя, мы весьма нерадивы, медлительны, своенравны, непослушны и даже безумны. Помраченные умом и сердцем, мы долго откладывали дело нашего спасения и не шли на зов Иисуса Христа к Его чаше, как будто бы нас ожидала казнь, а не праздник, погибель, а не спасение, осуждение, а не милость. Словом, все мы без исключения много-много согрешили против призывающей нас любви Христовой, бесконечной, неизменной, а точнее все возрастающей в нашей душе любви, спасающей всякого, кто притечет в ее объятия. Прости нас, милосердный Господи! И действительно, мир будет осужден Словом Божиим за то, что он, слепотствуя в страстях своих, не ведает и не верит, не знает и не помышляет о том, что совершается ежедневно в православных храмах, кто приносит себя в бескровную жертву. Не знает мир о тех великих богатствах, которыми мы призваны обладать и наслаждаться в Божественной Евхаристии. А ведь и мы составляли до времени часть этого мира, слепого, гордостного, циничного и неверующего, почитали себя богатыми, будучи ничем, почитали себя чего-то достигшими, не имея в сердце ничего, ибо в сердце нашем не обитал Господь до тех пор, пока мы не пришли к Божественной Евхаристии, к Тайной Вечере Иисуса Христа. Христос, прежде чем преподать святыню Своим ученикам, припоясуется лентием, берет чистую воду, омывает ноги ученикам, говоря: «Я ваш Учитель и Господь, а вот омываю ноги вам, ученикам Своим, посреди вас я как служащий. Я пришел не для того, чтобы служили мне, но для того, чтобы послужить многим и отдать свою душу в искупление мира. Итак, я образ дал вам. Как я ваш Господь и Учитель омыл ноги ваши, учеников моих, так и вы омывайте отныне друг другу ноги». Помимо веры в Божественную Евхаристию, Господь, стало быть, требует от нас крайнего смирения друг перед другом, смирения и благожелательной любви. Заповедует нам не бояться произвольного уничижения пред братьями, если только уничижение это проистекает от стремления служить им ради Господа. Оглянемся назад, исследуем день за днем прожитые годы, и мы увидим, что сей завет Христа не был не только исполнен, но даже и осмыслен нами. Ибо в сердце как раз смирение пред ближними, готовности служить им не было. А может быть и нет, поныне, подлинного, не лицемерного, христоподражательного, тайного, не лукавого, святого, чуждого всякой тщеславной мысли смирения. Прости нас, милосердый Господи! Но зато, подобно ученикам, которые вздумали разрешить на вечере вопрос, кто бы из них был больше, кто более заслужил чести от своего учителя, подобно ученикам и все мы ходим в самовозношении, гордости, тщеславии, самонравии, составлении своего ума в упорстве своей воли. Прости нас, милосердый Господи! И мы много мечтаем, мечтаем о самих себе, возносимся мысленно пред Богом и мысленно уничижаем, часто и словесно, наших ближних, забывая слова Христа, возносящий себя самого, вещает Слово Божие, уничижен будет, смиряющий себя будет вознесен. Прости нас, милосердый Господи! Это тайное возношение, это тайное чувство ложного превосходства пред ближними проявляется через наше неумение первыми просить прощения у тех, кто потерял мир и расположение к нам, просить совета и вразумления в затруднительных обстоятельствах нашей жизни. Это губительная страсть – проявляется и в том, что мы мысленно посмеиваемся, осуждаем ближних, радуемся их неудачам, завидуем их благополучию. Наше сердце иногда болезненно утесняется, когда мы узнаем о чем-то благом в жизни наших собратьев и сестер. Прости нас, милосердый Господи! Христос Спаситель, окруженный учениками, подъемлет пред их очами чашу со святой кровью, божественное тело под образом хлеба, и говорит: «Примите, ядите, сие есть тело мое, пейте, сия есть кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов». Вот истинная пища, вот истинное питье для православного христианина. Говорит Бог об этом: «Кто будет вкушать тело и кровь мою, жить будет вечно, жить будет мною, жить будет во мне, и я буду жить в нем. Кто будет причащаться святых тайн моих, того я воскрешу в жизнь вечную в последний день, таковый не умрет вовек». Чем же отличается истинный христианин от ложного? Чем отличается тот, кто живет во Христе, от того, кто лишь думает быть верующим? Истинный христианин всем сердцем приемлет указанные слова и постигает, что Церковь – Мать, и потому является нам Матерью, что она питает нас от своих неоскудевающих сосцов, питает нас божественным питьем, пищей, телом и кровью Христовой. Может быть, мы согрешали ранее неверием нашей Матери Церкви, неверием Божественному Евангелию, неверием Христу Искупителю. Говорили, что уважаем заповеди евангельские, но были в числе врагов Христовых, поскольку отворачивались с презрением от таинства причащения, говоря, что в церкви лишь обряды, что эти обряды нужны лишь слабым людям, а нравственно развитым существам, подобным нам самим, все это не нужно и как бы даже лишнее в нашей жизни. Поистине хула, поистине кощунство, потому что Бог не живет в сердце, которое чуждается или брезгует, или отвращается, или не верит в тело и кровь Господню, в чаше Святой Евхаристии. В такой душе, пусть неприметно для человеческого взора, давно свил гнездо падший дух, который верит, но трепещет, исповедует Христа, но и отрицается от Него. И горе нам, если до сих пор мы обуреваемы сомнением, если до сих пор вера делит место с неверием. Горе нам, если мы не восчувствовали, что Церковь – наша истинная, безгрешная, святая, непорочная Мать, которой мы должны лобызать стопы, которой все мы должны быть послушными, которой истинно дарует нам жизнь вечную. Прости нас, милосердый Господи, за холодность к Святой Церкви, за неверие нашей Матери, за глумление над нею, за насмешки над ее служителями, за кощунственные изречения, касающиеся таинств, обрядов, узаконений и правил церковных. Каяться подобает всякому христианину, верующему в Церковь, за то, что он не выполнял заповеданного Господом необходимого для нас говения, для принятия тела и крови Господа. Что сказать о правиле апостольском, которое велит нам никак не реже раза в месяц причащаться святых Христовых тайн? Где те пожилые люди, которые причащаются один раз в год, думают, что делают все необходимое для спасения своего? Что сказать о них, о тех, кто считает для себя возможным пропускать воскресное богослужение, хотя Церковь ясно нам свидетельствует? Человек, не любящий дня воскресного, именующий его просто выходным, человек, не ходящий в храм в день воскресный, если только не привязан к одру больного, если только не наложено на него обязательств, которых он не властен пока изменить, не повредив другим, человек, не молящийся за божественной воскресной литургией, может и вовсе не увидеть света воскресения на страшном суде Господнем. Прости нас, милосердый Господи! Поймем и уразумеем, что Мать Церковь установила святые посты в среду ради воспоминания о предании Христа Иуды, а в пятницу ради воспоминания о кресте Господнем. Учредила и великие посты только для того, чтобы мы, отрешившись от скоромных брашен, то есть непостной пищи, восчувствовали, осознали в себе решимость прийти в храм и с облегченным телом и молитвенной душой приступить к той чаше, к той пище, к тому питью, которые истинно насыщают, просвещают, радуют, облагораживают, спасают, истребляют в нас грех, укрощают болезни, отгоняют страсти, делают нас ангелоподобными существами. Но не все из нас, конечно, могут похвалиться умением соблюдать посты. И речь идет не только о телесном воздержании, которое недоступно некоторым по причине их болезни. Речь идет и о духовном трезвении, о молитвенной жизни, составляющей внутреннее содержание поста. Прости нас, милосердый Господи! А между тем, церковные древние правила строго говорят об отлучении христианина, если он произвольно вкушал мясо Великим постом, о запрещении его относительно таинства причастия, если он самовольно нарушал пост лишь из угоды обычаям века сего. Ныне время сложное. Пусть эти прещения не падут на нас, но, по крайней мере, братья, покаемся, те, кто вольно или невольно отступал от святого поста. Прости нас, милосердый Господи! Святые апостолы на Тайной Вечере обрещены были и умом, и сердцем, и мыслью, и чувствами, всем существом ко Христу. Они не сводили с Него своего взора, боясь упустить из внимания единый глагол, исходящий из уст Учителя. Все в апостолах свидетельствовало о молитвенном устремлении их к Богу. Святые ученики от самого Христа на Тайной Вечере заимствовали свет благодати, и в сердцах своих они содержали имя Господа, их ум был совершенно очищен от посторонних мыслей, от суетных попечений, они, казалось, все были сотканы из боголюбия, за исключением, разумеется, Иуды. И христианин православный должен подражать верным ученикам Христа. Живя и проживая будни, будничные дни, умом и сердцем нам подобает обратиться ко дню воскресному, дню праздничному, когда преимущественно мы приступаем ко святой чаше. Тот, кто на будних днях воспоминает о величии трапезы, предлежащей нам, ждущей нас, предлагаемой в праздничный день, таковы спасается. Но кто, побывав в храме, быть может, даже причастившись, напрочь забывает об этой святыне вскоре, таковы еще должен трудиться и каяться, чтобы память о святыне была неотступной от нас, подобно тому, как зубная боль, по слову святого Феофана Затворника, сама о себе напоминает, и мы не можем произвольно забыть ее. Итак, други, покаемся в хладности к святой чаше, покаемся в помраченности нашего ума и сердца, а более всего в безмолитвенности души. Прости нас, Господи! Обращаясь к Богу, мы входим в истинный разум. Веление Господне препятствует нам совершать дурные деяния и поступки, произносить злые слова. Обращаясь к Богу, мы становимся мудрыми, ибо благодать Божья содействует и освещает каждый шаг нашей жизни. Почему же мы не обращаемся к Богу в силу ограниченности, быть может, слепоты, легкомыслия своего, в силу недостаточной любви ко Христу? Из-за общего помрачения, которое лежит на людях предпоследнего времени. Прости нас, милосердный Господи! Святые апостолы, участвуя в вечере, слушая божественные слова Христа, вникая в их смысл, конечно же, боялись приступить меру в том, что составляет обыденную человеческую потребность. А ведь они тогда вкушали. Сначала была совершена ветхозаветная Пасха, то есть снедался агнец с горькими травами, опресноками, а затем пили от святой чаши новозаветной. Безусловно, апостолы хранили воздержание, не присыщались. Мы же, не молясь как следует, стали рабами презренного невоздержания во всем, что только относится к телесным нашим потребностям. Насыщение едой превратили в объедение, утоление жажды в опипство, упокоение сном в негу и расслабление. Прости нас, милосердный Господи! Многие из нас настолько поработились желанием чрева, что жизнь им кажется скучной, без обильных и разнообразных яств. А между тем, грех объедения, как вы знаете, был первым, которым согрешили еще праотцы. Грех объедения делает душу телом, сообщает душе телесные свойства, заставляет душу тяжко страдать, словно ползать по праху земному. Ежедневное присыщение расслабляет сердце, прилепляет его к земле, делает неспособным к исповеданию имени Господа, препятствует душе усваивать Христовы добродетели. Прости нас, Господи, за наше невоздержание и помоги найти меру в употреблении того, что дано нам лишь для поддержания жизни. Дух молитвенный у современных христиан отходит еще и потому, что они, вопреки апостольскому образу жизни, ищут развлечений, отдохновений и удовольствий от этого мира. И кто может вразумить современного человека, который бежит от себя самого, тратит часы, месяцы, годы на пустые зрелища, на пустое чтиво, а лучше сказать, не пустое зрелище и чтиво, а исполненные всякого мрака и порока, словеса и образы, делающие нас добровольной добычей ада. Прости нас, милосердный Господи, тех, кто осквернил себя всем неподобным, мерзким и нечистым, особенно через смотрение телевизора. Мы в опасности, потому что каноны Церкви Православной явно свидетельствуют. Человек, распространяющий или добровольно приобщающийся к порнографии, отлучает сам себя от Христа и Его Церкви. Любой блудливый фильм, любая информация, содержащая в себе рекламу порока, и есть святыми соборами анафематствуемая порнография. Человек, который с постоянством припадает к этим злосмрадным источникам, вовсе и не христианин. Прости нас, милосердный Господи, и сними с нас то проклятие, которое мы волею или неволею привлекли на собственные души. Апостолы боялись проронить единое слово, вникая в заповеди Христа на Тайной вечере, прощали его беседу с учениками. А наш язык, питаясь безмолитвенностью Духа, произносит многое, но без всякого смысла и разумения. Неизбежно мы с вами дадим на страшном суде самый строгий отчет за все, что произнесли в духе празднословия. Прости нас, милосердый Боже, за слова осуждения, сарказма, злой иронии, бахвальства, самохвальства, праздного сочинительства, клевет, сплетен, пересудов, уничижение достоинства близких, очернение их славы, вольно или невольно, хотя бы соглашаясь с теми, кто злословил. Прости нас, милосердный Господи. Будем бояться потерпеть нечто от злых духов, который едва лишь выйдет бедная душа из тела в час кончины, услужливо напомнит нам место, обстоятельства, собеседников, в окружении которых мы произносили зловонные чертыхания или, более того, сами себя проклинали матерную бранью, богохульством. А ведь за них еще в 17 столетии по гражданским законам православный русский христианин мог быть возведен на костер. То есть смертная казнь через сожжение полагалась за открытую богохульную матерную брань в 17 столетии на Руси. Прости нас, милосердный Господи! Кто подсчитает, кто взвесит грехи соблазна, которые мы произвели через слово, осквернив чье-то ухо, чье-то сердце, женщин, детей, невинных собеседников, через нас, развращенных словом, порочным и гнилым. Прости нас, милосердный Господи, покаемся и в грехах обмана, лжи, ненамеренной или намеренной, лицемерства. Прости нас, милосердный Господи, особенно должен каяться тому, кто когда-либо лгал в виду гнусной корысти, или желал причинить вред ближнему, был близок к смертному греху клеветы. Прости нас, милосердный Господи. Пожалуй, самым страшным видом словесного греха является грех кощунства и отречение от живаго Бога. Может быть, вольно или невольно, поддакнув кому-либо или усомнившись под влиянием злонамеренной безбожной речи, мы совершили это отречение устами, хотя бы в детстве, а потом запамятовали, забыли. Это слово погребено было в лете забвения. Прости нас, милосердый Господи! Каяться должно православным христианам еще и в том, что они не используют слово по назначению. В общении с домашними, близкими, бывают скупы на слово «благое», «приветливое», «правдивое», на слово «утешение», слово «ободрение», простое слово человеческого общения. А ведь это свойственно, к сожалению, всем нам. Прости нас, милосердый Господи! Как должно каяться матери, которая упустила время и устами не назидала детей своих, не удерживала их от неверия, от нечистых помыслов, от злых деяний, не рассказывала им о Христе и Церкви, о заповедях и о путях спасения. Каемся, дорогие родители, за это греховное умолчание. Прости нас, милосердый Господи. Святые апостолы, получив вразумление от Искупителя, были соединены узами живой и пламенной любви. Эту любовь вдохнул в них сам Христос, ежедневно исцеляя болящих, воскрешая к духовной жизни отчаявшихся, не гнушавшийся ни мытарями, ни блудницами, лишь бы в них было святое и праведное расположение к исправлению жития. Сколько же в нас, Господи, холодности, неприязни, равнодушия, отчуждения от людей! Прости нас, милосердный Боже! Почему мы не умеем сердечно сострадать, жалеть людей, хотя бы мысленно призывая на них Божью благодать, мысленно оправдывая их, мысленно утешая их, не дерзая этого делать по непонятной скромности? Но нет, нет в нас ни сочувствия, ни памяти о людях болящих, ожидающих нас с часа на час, со дня на день, с месяца на месяц. Мы бываем по обыкновению внимательны только к тем, кто нужен нам, кто ценен для нас, а лучше сказать, полезен для нас. Но едва лишь только этот пользующий нас человек по каким-то обстоятельствам перестает служить нам, мы легко забываем о нем, и он уходит куда-то в небытие. Точнее, нет уже места ему ни в уме, ни в сердце нашем. Прости нас, милосердый Господи, и оживи, воскреси в нас память о наших благодетелях, о добрых советчиках, об истинных и подлинных друзьях, которые не льстили нам, но обличали, быть может, нас, которые говорили нам правду, хотя бы и горькую, которые поддержали нас в трудную минуту. Воскреси, Господи, в нашем сознании их имена. Быть может, и нет на белом свете тех добрых людей, но мы властны молиться за них и тем искупать наши долги пред ними. Прости нас, милосердый Господи! Все апостолы, за исключением предателя, были доброжелательны, милостивы, снисходительны, заботились друг о друге. Самая смерть учителя не разлучила и не расточила их. Они все переживали сообща, вместе трудились, вместе отдыхали, вместе вкушали, вместе молились. Они были истинным домом, все вкупе единой семьей, единой общиной. Вглядимся в себя хорошенько, исследуем наше сердце. Не восчувствовали ли мы в нем холод одиночества? Не потому, чтобы мало любили нас, но потому, что мы в тайне сердца приносим жертвы собственному самолюбию, самости, эгоизму. Нас интересует только то, что относится к нам самим. Мы потому не ощущаем живых уз любви, жалуемся на оскудение этой любви и дружбы по отношению к нам, что сами еще не раскрыли, не открыли в своем сердце источников жертвенной любви и бескорыстного служения ближним. Господи, через покаяние отверзи милосердие двери, отверзи наше сердце, дабы оно научилось любить и было бы благодарно Тебе, Боже, за это умение любить, не ожидая ничего взамен, за стремление трудиться в стяжании этой любви, не печалиться, если никто на земле наших трудов не видит и не замечает. Прости нас, глубоких самолюбцев и гордецов. Только Ты, Господи, можешь изменить, пересоздать и возродить наши сердца. Прости нас, милосердый Господи. Святые апостолы на вечере Христа черпали великое наслаждение, радость, легкость совести, как они просветились, приняв в себя святые тайны, как смотрели друг на друга, а более всего в душе своей, сознавая, что сам Господь таинственно опочил в этих сердцах, словно некое мира, влитое в драгоценный сосуд. Имея такое сокровище, часто причащаясь, почему мы, братья, смеем, дерзаем оставаться унылыми, печальными, нерадостными, словно расслабленными, маловерными, малодушными, столь склонными к отчаянию? Почему мы не удовлетворены ничем? Почему нет на света божественной радости, бодрости, легкости, благодарения и любви, как это было у апостолов, говоривших: «Духа не угашайте, духом пламенейте». Почему в нас нет этого? Потому что не каемся как следует. Прости нас, милосердый Господи. А как каяться должно тем, кто когда-либо упивался чувством собственной обездоленности, покинутости, никому не нужности, забытости, черпая в этом странное, противоестественное, бесовское наслаждение? Прости нас, Боже милостивый! Особенно опечалили Господа те, кто, чувствуя себя ненужным никому, думая, что и Богу-то они не нужны, помышляли о том, как бы уйти самовольно из этого мира, наложив на себя руки. Как был близок тогда к нам дьявол, как он уже потирал свои когтистые лапы, думая вот-вот исхитить душу из тела и вовлечь ее во мрак преисподней. Только Твое, Господи, милосердие, Твоя забота, Твоя мудрость, Твое попечение, Твое всемогущество, непосредственно явленные и через людей, дарованные нам, спасли нас от страшного поступка, извинения, оправдания, прощения которому не было бы во веки веков. Прости нас, милосердый Господи, слава всемогуществу Твоему и попечительной любви Твоей к нам грешным. Готовясь к таинству причащения, мы должны еще оплакать то, в чем не должно было каяться апостолам, людям чистым и по плоти, и по духу. Почему многие месяцами, годами не приступают к святой чаше, хотя и знают об этом сокровище? Почему так? Потому что более всего угашает жажду богопознания, более всего преступляет в нас стремление к богообщению грех плотский, тот грех, который против ангельской жизни и против супружеской жизни, и против монашеского служения, и против служения чадородия. Этот страшный грех наставляет людей при содействии дьявола искать удовольствие в том, что на самом деле есть труд, ответственность, служение. И много-много из нас тех, кто глубоко уязвлен, если не покалечен плотской страстью. Чего она лукаво и добивается? Чем она уязвляет души наши? Завладев нами необученными, немудрыми, не умевшим еще различать добро и зло, отличать истинную любовь от ложной, поистине произвела разбойница опустошительное действие в сердцах наших. Она, плотская страсть, лишила нас детства и невинности до вступления в супружеский союз, тем самым нанеся нам глубочайшую, едва ли заживающую рану. Прости нас, чистейший Господи! Эта страсть, многократно осуществляемая, во многих настолько ущербила, исказила дар любви, что привела даже к неверию в чистую и возвышенную человеческую любовь, которая сама по себе есть дар небесный. Прости нас, милосердный Господи! Может быть, кто-то никогда не каялся еще во внутреннем цинизме, печальном уделе душ развращенных и развращающих, когда высмеивается святое, непорочное, то, что относится к материнству, к супружеству, к невинности. Прости нас, Боже милостивый! Эта страсть разбила многие и многие семейные союзы, повергши нас в болото, грязь, смрад, измены, прелюбодеяние. Прости нас, милосердный Господи! Остается только удивляться, как мы могли забыть о наших детях, невинных, чистых существах, которые духовно были отторгаемы тогда от нас. Каждый раз, когда мы согрешали против их детской любви, согрешали неоправданно, ища сомнительных удовольствий, где лишь порок, разочарование, глубокая тоска. Каждый раз сердце наше напоминало нам о них. Прости нас, Господи, за наших детей, которые вольно или невольно повторяют ошибки своих родителей. Прости нас, Господи, что не уберегли их от греха блудного, прелюбодейного, из которого дай Господь выбраться христианину, ходящему в церковь и пребывающему в ее спасительном лоне. А как нам покаяться с вами в глубокой испорченности нашего сердца, которое ежедневно порождает гнусные помыслы, порочные ощущения, безобразные фантазии, разрушающие нашу природу, помрачающие восприятие мира, которые не дают нам спокойно общаться с людьми, выставляя в них то же самое гадкое и нечистое, что мы носим в себе. Прости нас, милосердный Господи! Многих из нас плотская страсть соделала полыми изнутри, как дерево, подточенное с чревоточиной, рыхлое внутри себя. По внешности оно кажется могучим, плодоносным, а на самом деле является колоссом на глиняных ногах. Так и мы справимся ли с бременем старости, с болезнью, ожидающей правого и виноватого, если душа до сих пор растленна, не стяжала от Бога через покаяние духа, целомудрия, духа чистоты, духа святыни. Прости нас, милосердный Господи, очисти ум и сердце наше от этих грехов. Будем же каяться в течение всей жизни, оплакивать нашу удобопоползновенность к плотским грехам. От одного звука голоса, от одного воззрения на лицо иного пола, от одного прикосновения иногда воспаляется похоть в человеке, и долго-долго зудит потом тело. Сколько нужно усилий, сколько трудов, чтобы стяжать, в конце концов, дух целомудрия, который, словно росоносное облако, осенит нас, соделает нас твердыми в исполнении долга монашеского, супружеского, родительского. Помоги нам, милосердный Господи! Может быть, Никогда не каялся еще кто, не имел мужества признаться, рассказать на исповеди о порочных плотских грехах, соделанных наедине с самим собою. А ведь они, грехи эти, живя в нас, препятствуют духу молитвы войти в сердце христианина. Очисти, Господи, наш ум и сердце, и даруй нам прощение, прощение в этих грехах, которые должно, необходимо раскрывать на исповеди по слову святого Иоанна Златоуста, грехи постыдные стыдом исповедания сожигаются. Покаемся и мы, в отличие от апостолов, которые любили дар жизни, благоговели пред ним, покаемся в прямой или косвенной причастности к убийству утробных младенцев. Сколько их вопиет об отмщении тем родителям, которые забыли эти души, не молятся о них, не каются, не сокрушаются, говоря: «У нас были оправдывающие нас обстоятельства, показания медицинские, бытовые, социальные и прочее, прочее, прочее. Оправдает ли Бог ту, которая добровольно дала четвертовать собственного младенца, предназначенного к вечной жизни во Христе Иисусе? Если не покаемся, не оправдает и не простит Господь. Мы же каемся. Прости нас, милосердный и человеколюбивый Господи. Заодно воспоминем и мерзкую страсть курения, когда кто-либо осквернял себя этим делом, или излишество в вине, пьянство, горькая страсть, делающая человека инвалидом и духовным, и телесным. Прости нас, освободи, очисти сердце от упомянутых страстей». Святые апостолы причастились тогда на вечере Христа и хранили неукоризненно в сердце заветную святыню. Многим из нас, уже вошедшим под благодатный кровь Церкви, нужно каяться в том, что мы не умеем сохранять себя, как указано в молитвословии, в трезвении, немногословии, в чистоте и воздержании. Не умеем сохранять в себе память о Господе, который после причащения почивает в нашей душе. Сколько трудов иной тратит, чтобы подготовиться к святому причастию. Но едва лишь только оно позади, а Христос в сердце, наступает время преступного небрежения, забвения, легкомыслия. Мы не боимся уже оскорблять Христа, живущего в нас, всеми перечисленными уже страстями, согрешая втройне против Бога. А ведь кому много дано, с того много и спросится. Прости нас, милосердый Господи! Подобны ли мы апостолам, которые знали, что во Христе живет полнота божества, сокрытая в Его телесном естестве? Сомневались ли апостолы во Христе Спасителе? Думали ли о том, что придут на землю иные какие сыны Божии принесут новое откровение? Нет. Они знали, что Христос – единый и единственный Искупитель. Они верили, что лишь Он и только Он указывает путь к Небесному Отцу. И Сам есть путь к Нему, истина и жизнь. Они понимали, что объятия Иисуса Христа, раскинутые на кресте, обращены ко всему человеческому роду. Они, апостолы, проповедовали веру Христову, единую и спасительную, всемирную религию, к покорению которой призваны были все народы. Так ли у многих из нас, страдающих крайней неразборчивостью, невежеством в предметах веры? Может быть, кто, когда впадал в блуд духовный, изменяя Христу и православной церкви, признавал, что для других народов есть какие-то особые неведомые пути, ведущие мимо Голгофы, мимо креста, мимо Христа. Тем самым таковые отрекались от своего Искупителя, ибо лишь Его кровь снимает проклятие с человека и человечества. Лишь Его кровь омывает нас от личных и общественных грехов. Лишь Его кровь возрождает всех и каждого к принятию благодати Духа Святаго в Церкви Святой Соборной и Апостольской Православной. Может быть, мы отрекались вольно или невольно от Христа и от спасения нашего, греша подобной размывчатостью представлений о путях спасения, полагая ложно, что кроме Господа Иисуса Христа были еще какие-либо воплощения Бога на земле. Страшная эта выдумка дьявола, столь же страшная, сколь и коварная. Прости, Господи, тех из нас, кто согрешал таким духовным блудом. А если, может быть, не так прямо отступал от Бога, то привносил-таки в область истины худые человеческие бесовские измышления. Не зная православия, как должно, искал истину в других ложных конфессиях. Не зная истинного христианства, привносил в его область представления из чуждых Христу восточных учений, согрешая духовным блужением. И вместе с этими ложными мыслями о так называемом перевоплощении, о карме, или просто согрешая суевериями, занимаясь астрологией, или забавляясь гороскопами, или иной какой нечистью, согрешал, отгонял от себя благодать Духа Святого. Прости, прости, милосердный Господи! Итак, приступая ко Христу Спасителю, готовясь принять участие в Тайной Вечере, оглядим себя со всех сторон, словно малые дети пред родителями, в живом убеждении, что от Господа не скрыться. Его строгий отеческий взор проникает в глубины наших сердец. Сумеем осудить себя в таинстве исповеди, дабы Господь оправдал. Всецело возуповаем на милость Божью, зная, что все наши грехи, как малая горстка камней, которая тонет в пучине милосердия Божия. Несмотря на ясные слова о страстях и грехах, хочется все-таки напомнить вам еще раз, что самое страшное, пожалуй, бедствие для современных людей – суть грехи блудные. Если христианин, имея жену, изменяет ей и вообще уже не понимает, кто ему жена, кто подруга, если он не принимает решение стать на путь определительности в этом вопросе, то и разрешительной молитвы священника удостоиться не может. Посоветоваться с батюшкой, да, жизнь весьма сложна, жизнь пройти не поле перейти, но нечего и думать для нераскаянного блудника и прелюбодея, который вчера еще согрешал, о том, чтобы сегодня причащаться святых тайн Христовых. Строги, строги апостольские каноны и правила, отлучающие людей, произвольно и добровольно вступивших в область этих страшных плотских пороков. Лишь тем откроется путь святой чаши, кто, покаявшись, уж забудет дорогу ко греху. А священнику определять, когда вы сможете в страхе и трепете приступить к чаше жизни. Не должно причащаться некрещенным, не должно приступать тому, кто считает себя христианином, но пребывает в недрах римо-католицизма или протестант-баптист, пока не воссоединится через отречение от ересей и установленный чин к Матери Церкви. Не должно приступать и тому, кто имеет ненависть в сердце к человеку, не хочет, а потому и не может простить застарелую обиду. Но через таинство покаяния каждый, кто пожелает, может сегодня обрести свободу и прощение, неверующий веру, блудник чистоту, растленный умом еретик и сектант вступит в область чистого и подлинного спасительного богопознания. Все мы дети пред Богом, хотя и грешные, да предтечем в ныне в объятия отеческой любви. Не осудим никого, кроме самих себя. Еще раз покаемся в наших согрешениях, забытых нами, канувших в лету забвения, не исповеданных в свое время так искренно, подробно и чистосердечно, как это мы делаем ныне. И да придет на нас всеспасающая благодать Господа Иисуса Христа. Помолимся же, братья, перед исповедью каждого из нас, священнику православному, у креста и Евангелия, Пречистой Деве Марии. Да откроет она нам двери покаяния, двери милосердия Божия. Покаяние отверзи ми двери, жизнь дачи утреннюю. Святому Твоему храму.